В пасти чудовища. Наконец, четверка школьных учителей добралась до входа в пещеру. Вот мы и на месте. Рюкзаки оставляем здесь. Одеваемся потеплее, фонарики на лоб и вперед, спелеологи! — скомандовала Татьяна Петровна. Спелеология — это наука, изучающая природные подземные пространства, пещеры. Исследует происхождение пещер, их развитие, возраст, строение, а также минералы, подземные воды, живые организмы и даже остатки древней материальной культуры в пещерах. Занимается вопросами современного практического использования пещер. «Кстати, отличная вещица! И в палатке ночью посветит, и в пещере, а руки свободны! Кому же сказать спасибо за изобретение налобного фонарика?» — поинтересовалась Наталья Александровна. «Наверное, шахтерам. Кому как не им, они нужнее всего». «Я только про акваланг знаю. Его в 1943 году изобрел Жак-Ив Кусто со своим товарищем. Так что, если в этой пещере нам придется нырять, то спасибо скажем именно ему. А про фонарь не знаю». Владимир Викторович пожал плечами. «Знаю, знаю», — начал Михаил Геннадьевич. «Довольно забавная история изобретения. Тут так же, как и с аквалангом. Сначала было много предшественников современному. Такие фонари, как вы правильно заметили, пытались совершенствовать именно шахтеры для своих опасных подземных работ. Чего только не было. И самодельные конструкции, и фонари с открытым пламенем. Наконец, в 1970-х годах Фернанд Петцль вместе с сыном Полем создали аналог современного налобного фонарика. Поль попросил жену купить в соседнем дамском магазинчике подвязки для женских чулок. Из них французы изготовили оголовье. На лобной части разместили сам фонарь, а на затылочной в качестве противовеса отсек для батареек. Вот так. «Вам очень идут женские чулки на голове», — стали дразнить мужчин дамы. Те не растерялись и покривлялись в ответ. После общего хохота четверка учителей стала осторожно спускаться внутрь. В пещере было темно, холодно и скользко. Свет от четырех налобных фонариков скользил по мокрым стенам. На них, будто детскими пальцами, были выведены замысловатые узоры. От дыхания присутствующих в гроте появлялась сильная испарина. «У меня такое ощущение, будто мы находимся в пасти чудовища, а сверху и снизу растут его зубы», — воображала Наталья Александровна. «Чудовищ здесь нет, а эти зубы — натечно-капельные минеральные образования. Называются сталактиты, сталагмиты и сталагнаты». Слово «сталактит» с греческого переводится как «струящийся по капле». Так и есть. Внутри капли происходит выпадение в осадок известкового вещества. Таким образом, сталактит словно растет вниз. Капля натекает, внутри нее образуется осадок, застывает, натекает следующая капля, и все повторяется снова. Если нарастающая капля под тяжестью известкового осадка падает, то образуются сталагмиты. Сталагмиты растут снизу вверх. Запомнить легко. Сталактиты похожи на букву «Т», они нарастают сверху вниз. Сталагмиты, как буква «М», поднимаются снизу вверх. Еще существуют будто сросшиеся образования. Это сталагнаты. Похожи на колонны. Их можно ассоциировать с буквой «Н», которая одинаково касается условных потолка и пола. «Меня еще мой преподаватель в институте научил такой буквенной ассоциации, за что ему спасибо». «Действительно, очень легко запоминается. А так как буквы я люблю, то теперь эту подсказку тоже на всю жизнь запомню», — с удовольствием заметила Наталья Александровна. Вдруг послышался страшный вой. Дикий, пронзительный, он испугал всех. «Если только эта жизнь сейчас не оборвется», — трясясь от страха, добавила она. «Вы же говорили, чудовищ тут нет. Почти плакала Наталья Александровна. Мужчины отреагировали быстро. Взяли за руки женщин и стали живо двигаться к выходу. Первым шел Михаил Геннадьевич. Он держал наготове выставленный вперед локоть. Владимир Викторович командовал передвижением. Все шли очень слаженно. Животный рев все продолжался, но невозможно было понять, откуда именно он исходит. Туристы были перепуганы, но никто не смел показывать свой страх. Группа уже находилась в узком проеме выхода, как вдруг с улицы появилась зубастая лохматая морда. Женщины взвизгнули. Ни секунды не медля Михаил Геннадьевич бросился на чудовище, он повалил зверя. Пулей вылетел из пещеры и Владимир Викторович, бросившись на помощь другу. Но мгновение, и он понял, что физик в помощи вовсе не нуждается. «Тьфу!» — тихо выругался Владимир Викторович. «У нас душа в пятки ушла, а вы, Михаил Геннадьевич, тут нежности устраиваете». «Я не виноват! Меня захватили в объятия, ой, в лапы!» Михаил Геннадьевич хохотал от души. Огромное чудовище, перепугавшее туристов, оказалось лохматой собакой. Та повалила его на землю и всего зализывала. Животное радостно виляло хвостом, прыгало и скулило от удовольствия. Все облегченно выдохнули. «Похоже, пес унюхал съестные припасы у нас в рюкзаках, вот и рычал. А мы в пещере этот звук слышали искаженно, как гул, рев. Вот и перетрусили все. Ох, и напугал же ты нас, Барбос!» Татьяна Петровна потрепала за ухо подбежавшую к ней собаку. Животное оказалось удивительно ласковым. То и дело бросалось облизывать руки и лицо учителей. Все окончательно успокоились и пошли в лагерь. Пес увязался за учителями и стал их верным спутником в походе. «Мне вот что интересно. Сюда мы с вами шли, слушая невероятную историю о первой кругосветке. Обойти землю вокруг колоссально сложно. Но ведь в те времена люди уже имели представление об окружности Земли. Как? Как они могли знать ее точное значение в средние века без современных приборов?» — вопрошала Наталья Александровна. Физик и географ снисходительно ухмыльнулись. «Дорогая вы наша Наталья Александровна, узнали точную окружность Земли даже не в Средневековье, а представьте себе в глубокой древности», — пояснил физик. Наталья Александровна ошарашенно взглянула на Михаила Геннадьевича. Она была уверена, что ее снова разыгрывают.